Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 26 мая. Лукерья-комарница. В старину этот день называли по-разному. Лукерия, гречишница, лукошница, комарница, лушка. В этот период собирали целебные травы, а также работали в поле. В Москве 26 мая было популярно гулять на девичьем поле. К 26 мая появлялись комары. Предки полагали, что осенью насекомых ветер уносит на юг, в заморские страны. А весной они вновь возвращаются. Крестьяне верили, что если до 20-х чисел июня хотя бы одного комара убьешь, то на смену ему еще дюжина прилетит. Когда-то давно комаров на Руси мизгирями называли, веря, что по осени уносятся они ветрами к берегам южных морей. Там комариный народец зимует, жирует, сил набирается, а потом вместе с ветром весенним на родину возвращается, прибывая аккуратно Лукерью. Появление первых комаров предвещало потепление. А если мизгири начинали вдруг звенеть особенно громко и пронзительно, ждали скорого дождя. Комары запищали, запасайся плащами. И еще, коли много комаров, готовь много коробов, то есть запасайся тарой под грибы да ягоды. Да и землепашцам мог комариный народец о видах на урожай поведать. Много комаров – быть овсу сильному, а урожаю – богатому. А если комаров мало, не жди ни овса, ни травы, все равно не уродятся. Но, справедливости ради, стоит отметить, что несмотря на такие выдающиеся качества, мизгирей на Руси никогда не любили. И не только за то, что кусали они нещадно, а жалобным пением своим спать не давали. По преданию, говорят, комары самого Спасителя, распятого на кресте, не пощадили, за что по сей день расплачиваются. Поэтому, наверное, считается, что, убив комара, любой с себя 40 грехов сбывает. Выходит, каждый из нас к концу лета безгрешным становится, ведя беспощадную войну с мизгирями. При таком раскладе не каждому человеку грехов хватит. Или грешим мы гораздо больше, чем кажется, а может быть, просто не с теми комарами воюем. Вообще же, существовало очень много добрых примет, которые были связаны с комарами и 26 мая. И поэтому примечали, если на Лукерью комары появились, примета к тому, что хорошая погода установится и ягоды уродятся. Много комаров, будет много грибов и овес уродится. Крупные комары появились, год будет очень удачным. Ласточки и стрижи 26 мая летают по небу в большом количестве. Скоро наступят теплые деньки. Можно начинать собирать лекарственные травы. Они будут обладать целительной силой. Хорошего урожая вам и здоровья, славяне! Братья месяцы.